ветер поросшую мчит по мостовой, и улица снежная, и женщина нежная, и буду, конечно, я хорошим такой. Деревья все вымые, шепчу твое имя я. Легко обними меня своей рукой. Ах, как все мне нравится, и девки красавицы улыбаются, хороший такой. Спроси, расспроси меня, что будет с Россией, что будет с Россией. Вопрос непростой. Когда будет снежною, когда будет нежною, то буду, конечно, я хороший такой. А если, как твердь, она прикажет на смерть, она, то буду я преданный, веселый и злой. Когда ж будет нежною, когда будет снежною, то буду, конечно, я хороший такой. Женщина.